вавилонские пути. Голос в голове, спасибо за наводку, приглушаю свой контроль. Все свои проблемы в дальнюю коробку, далеко на антресоль. Прощай, понедельник! Я уничтожу все негативы. Я больше не пленник. Я исчезаю из перспективы. Не раздались проклятия, наслаждаюсь тишиной. Просто надоело плакать, кончилась симпатия, и хочется чуть-чуть побыть собой. Это не беспечность и не праздник лени, это даже не всерьез. Просто каждый день может быть последним, и тогда закончится наркоз. Прощай, понедельник! Я уничтожу все негативы. Я больше не пленник. Я исчезаю из перспективы. Прощай, понедельник. Я исчезаю из перспективы.